Глава 8. И снова резня. Может, и не центр города, но 5 трупов во главе с Агатом. Макс на место преступления не выезжал, но Черемыхов засыпал его фотографиями. Агат с 4 дырками в голове, лица, считай, нет, а глаза целые, еще и открыты. Гелендваген с помятым задним бампером с левой стороны. Трупы, трупы. «Среди бела дня подъехали, в масках, пистолеты, автоматы», рассказывал Черемыхов. «Все так же, как в случае со Ступиным. Такой же дерзкий налет. Ворвались во двор, уложили всех, кого только можно». «Это понятно. Только я здесь при чем?» Утро так хорошо начиналось. Зоя не пошла на работу, решила заняться им, причем начала это делать до того, как Макс проснулся. Разбудила его нежно-нежно. И вечер прошел спокойно. Он даже не знал, что Агата расстреляли в его же машине, причем во дворе его дома. А после обеда позвонили с требованием срочно прибыть в управление. «Причем? Семенов распорядился вызвать из отпуска и прикомандировать к отделу. Пока только прикомандировать. Приказ о назначении уже готовится». «И какая-то муха Семенова укусила», — усмехнулся Макс. «Или слон?» Видно, понял градус, кто Агата замочил. Капитан Колодин всего лишь одна из возможностей прижать свинца, причем не самая серьезная, но градус ее все-таки активизировал. Ему нетрудно. А каково Максу? Что-то нет желания бодаться с криминалом. Но настроение, как ни странно, бодрое, и в ногах необычная легкость. И со Свинцовым, ну, очень хочется встретиться и поговорить. Особенно о Геннадьеве. «Ну, какая? Дело-то твое закрыли. Зюзин забрал заявление. Следователь вынес определение. В общем, давай, приступай к работе». «Может, все-таки скажете, кого подозревают в убийстве?» «Ну, кого?» «Свинцова». Голос у Черемыхова дрогнул. «Это сколько ж трупов у него на счету? Это же какой шум поднимется?» «Ярничаешь», — нахмурился начальник. «Так это не ко мне. Это ты знаешь, кому». «То есть Ступина тоже на Свинцова списали?» «Ну, есть причина». «Какая?» «Информация появилась. Ступин пытался отжать у Свинцова клуб. Людей к нему засылал. Люди эти бесследно исчезли. Один только Адамов и засветился». «Подставили Адамова». «Выходит, что так». «А сейчас кого подставили?» «Да вроде никого. Но перед своей смертью Агат побывал в Бинго-Бонго. Толпой на клуб наехали, устроили там форменный погром. Свинцова в клубе не было, ни Свинцова, ни его людей. Свинцов появился, когда Агат возвращался домой. За ним увязался. Агат заехал во двор, а Свинцов вслед за ним. Ну, если это был Свинцов». «Где сейчас Свинец?» «На рыбалке. Свинцов, Нефедов». Черемыхов заглянул в свои записи. «Витязев, Карпов, Коржов». «Это официальная версия?» «Да. Жена Карпова сказала, что на рыбалке. Жена Витязева подтвердила. С утра вчера собрались и уехали. Удочки, палатки, все, что было, забрали». «А телефоны?» «Телефоны оставили». Черемыхов кивнул, давая понять, что Макс мыслит в правильном направлении. «Один только Коржов телефон взял. И потерял. Сегодня утром нашли в районе Займова, на берегу реки». 40 километров от города. «Ночевали там, костер жгли. Утром снялись. Следы от палаток остались, мусор, банки консервные. На одной банке пальчики Свинцова и Нефедова, на другой — Витязева и Карпова». «Пальчики, может, настоящие, а костер когда начали жечь?» «Не знаю, но телефон с утра там лежал. Со вчерашнего утра». Коржов с утра съездил и бросил телефон. Изображали рыбацкий лагерь. «Так никто не спорит, что изображали. Никто не спорит. Разбираться надо. И Свинцова искать». «Думаю, он лег на дно. Со Ступиным прокатило, а с Агатом номер вряд ли пройдет. Если Агат наезжал на Свинца, значит, ясно, кто его переиграл». «Переиграл. Вчистую переиграл». «Градус этого так просто не оставит». «И Свинцов это прекрасно понимает», — кивнул Черемыхов. «Но варианты у Свинцова есть. Или на дно, или ва-банк. Убить Градуса, а потом снова на дно». «Но Градуса он достать не сможет». «Кто знает. Градус забронзовел под мирным солнцем. Когда его в последний раз пытались убить? Тяжело ему будет против голодного волка». «Думаю, он уже принял меры». «Это его проблемы», — кивнул Макс. «Меня больше интересует, почему Агат на свинца наехал. Сам по себе или Градус просил разобраться? Это мы успокоились, а Градус уже давно знал, что это свинец Ступина завалил». «Не знаю, может быть. Может, Агат должен был спросить со свинца за Ступина. Давай, Колодин, давай. Полный карт-бланш тебе, работай». «Полный? Если полный, хорошо», — усмехнулся Макс. Что-то не хотелось ему больше идти к следователю, брать у него поручения, отчитываться за каждый сделанный шаг. Волков бить по волчьи выть, а по-другому никак. Нелечку насиловали всю ночь, только к утру братва окончательно выдохлась. Но после обеда для нее началось все снова. Лежит на кровати, как Ленин в мавзолее, а люди все подходят и подходят. Последней подошла Лера. «Твоя очередь», — свинец кивком указал на обнаженную жертву. Он с утра не прикасался к водке, но чувствовал себя пьяным от собственного могущества и вседозвольности. «Я не такая», — Лера с ужасом смотрела на Нелечку. Замучили девку, измочалили, вся в синяках, на животе следы от сигарет, Санек забавлялся. Да и свинец пару раз врезал за то, что за нос его водила. «Все мы такие», — он протянул Лере пистолет. «Именно для этого он ее сюда и позвал. Давно пора замазаться кровью, а то целки ему здесь не нужны». «Ты чего?» — шарахнулась она. «Давай, заканчивай с ней». Нелечка не могла говорить, рот заклеен, но закивала, уговаривая Леру взять пистолет. Руки у нее привязаны к передней спинке кровати, ноги к задней. Еще и шею скотчем пристегнули, чтобы меньше извивалась. Не сахар у нее жизнь, а перспектив никаких. Лучше сразу умереть, чем дальше мучиться. Все правильно Нелечка понимала. «Я не могу». «Тогда вместо нее ляжешь», — осклабился свинец. «С ума сошел?» — Лера потрясенно смотрела на него. «Сомневаешься?» Она промолчала. Ясно же, что не сомневается в его способностях. Знает, с кем имеет дело. «Ты еще не своя. Могу делать с тобой все, что хочу. И чего не хочу? Грохнешь эту сучку, станешь своей. Нет, ляжешь вместо нее». Свинец снова протянул пистолет. На этот раз Лера взяла, но на Нелечку наводить не стала. «Давай помогу». Одной рукой свинец обнял Леру за талию, другой помог поднять пистолет и навести на цель. Нелечка кивала, подбадривая ее. Из глаз по щекам катились слезы, но свинец лишь усмехался. Никогда не жалел стукачей и предателей. «Я не могу», — мотнула головой Лера. «Не можешь?» «Ну, хорошо». Свинец вывел Леру из комнаты. Витя лежал на диване, увидел его, поднялся, сел. «Давай к этой». Витязь похабно улыбнулся, кивком указал на бутылку водки, стоявшую в серванте. Свинец кивнул. Пить он пока не разрешал, но по случаю можно. Витязь махнул полстакана, крякнул от удовольствия и скрылся за дверью. Не прошло и минуты, как заскрипело, а затем и застучала кровать. «Хочешь глянуть?» — с насмешкой спросил свинец. «Это же скотство. Неужели ты этого не понимаешь?» Лера и пыталась, но не могла скрыть своего презрения. Так хотелось врезать ей от души, сломать нос или выбить зубы, но нельзя пока портить с ней отношения. А если можно, то в рамках допустимого. «Эту дрянь будут трахать, пока ты ее не застрелишь. Других вариантов нет и не будет». Раскладывать Леру он не стал, даже выделил ей отдельное помещение, кладовку, в которой с трудом помещалась раскладушка. Но это куда лучше, чем спальня, в которой карали продажную стриптизершу. Если, конечно, Лера не мечтала втайне занять ее место. А вдруг? Записей за последние дни нет. Что происходило в клубе и на ближайших подступах к нему, непонятно. «Сами видите, какой у нас погром. Налетели, перебили все, регистратор утащили», — разводил руками чернявый мужчина с длинной косой челкой. Среднего роста, в приталенном черном костюме, брюки зауженные, а ноги кривые. И эта челка над маленькими черными, как угольки, глазами. Даже без усов Шилов чем-то напоминал таракана. Движения быстрые и суетливые, но направленные как будто не вперед, а назад. Вроде бы и не трус Шилов, чувствовался в нем стальной стержень, но сейчас ему хотелось забиться в какую-нибудь щель и сидеть там, наблюдая за происходящим из темноты. Но нельзя исчезать. Не для того Свинцов оставил его на хозяйстве. «Старый регистратор?» — спросил Макс. «Почему старый?» — заметно напрягся Шилов. «Старой модели. Без подключения к облаку». «К облаку? К какому-то облаку?» — включил дурака таракан. «А в котором хранятся старые записи, с более нового регистратора. Но вы отключились от этого хранилища, перешли на старую модель. А вдруг у вас тут что-то нехорошее происходило?» Макс и сам хорошо разбирался в компьютерных технологиях и специалиста с собой опытного прихватил, который смог выйти в облачное хранилище, зарегистрированное на клуб «Бинго-бонго». Данные перестали туда поступать чуть ли не сразу после того, как расстреляли ступу. И это говорило о многом. «Не знаю ничего. Я же всего лишь охранник. Нефедов на рыбалке». «На рыбалке? И он на рыбалке, и Свинцов?» «Насчет Свинцова не знаю. А Нефедов там. Антон с ним. Витя». «В Займово?» «Ну, собирались туда. Природа там хорошая». «И телефон сеть не ловит?» «Не знаю. Саныч, ну, Нефедов, терпеть не может общаться по телефону, когда на рыбалке». «Складно звучит», — усмехнулся Макс. «Действительно, собралась толпа мужиков на природу, рыбку поудить в режиме полной тишины в эфире. Один только Коржиков по простоте душевной взял с собой телефон. Нефедов, как истинный хранитель мужских традиций, телефон этот выбросил. Ночь провели у Займова. Утром отправились куда-то на другое место. Попробую, узнай, где они сейчас без геолокации. И на работу их не вызовешь по той же причине. Ведь не придерешься к такой версии». «Только это не алиби». «Алиби? А зачем алиби?» — искренне удивился Шилов. «Кому нужно алиби? Или вы думаете, что это наши ребята убили Агата? Как бы они смогли?» «А где вы находились в момент убийства?» «Ну, я так понимаю, Агата убили сразу после того, как он у нас побывал. Я здесь в это время был. Он когда наскочил, я каюсь, сбежал. Но только Агат уехал, я сразу обратно. Порядок здесь наводить стал. Никто ж не думал, что Агата убивать будут». «Кто будет?» «Не знаю. Понятия не имею». Макс осматривал директорский кабинет. Чисто здесь. Порядок недавно навели. Но мебель не обновили. Приставного стола нет. Стульев не хватает. Картины над светильником нет. Видно, побывали здесь агатовские. «А почему Агат на клуб наехал? Тоже не знаешь?» «Откуда?» «Со мной поедешь?» «Куда?» — не понял Шилов. «В отдел. Врешь ты мне все. И почему Агат наехал, и где Свинцов с Нефедовым, и куда регистратор делся? Все ты знаешь». «Да не знаю». «Врешь. Не стану я тебя забирать. Здесь оставайся», — брезгливо поморщился Макс. «Закончим работу, уедем. Знаешь, что дальше будет? Или думаешь, Градус ничего не знает?» «Знает. И Свинцова ищет. За Ступина спросить хочет. За Агатова. А вместо Свинцова у нас кто? Ты». «Да я вообще не при делах». Шилов поднес к колбу собранные в щепотку пальцы, но так и не перекрестился. «Ну, так Градусу это и объяснишь». «Да не знаю я ничего». «Я это уже слышал». «Нет, я знаю, из-за чего Агат наехал». «Давай». «Стриптизерша у нас тут одна работала. Ну, работает и работает, нам-то что? А она тёлкой Агата оказалась, назло ему к нам устроилась. Он узнал, пацанов прислал, что за дела. Ну, мы вышли толпой, они шуганулись. Нелечку эту забрали, свалили. Думали, все. А вчера у Агата крышу снесло. Выпил он, видать, крепко, видели бы вы его глаза». «А ты видел?» «Ну, так я в клубе был, когда все началось. Смотрю, идет, глаза бешеные, но думаю, все». «А Нелечка это где?» «Увезли ее эти, которые от Агата. Может, она там что-то придумала, нажаловалась Агату. Я-то точно знаю, что у нас ее никто не обижал». «Сейчас главное, чтобы тебя не обидели. В отделение едем?» «А Градус людей может прислать», — задергался Шилов. «Нелюдей», — кивнул Макс. Доставая из кармана смартфон, он тайком вынул и маленький трекер с креплением к одежде. Сначала щелкнул Шилова на камеру, затем пояснил. «На светлую память. Ну, мало ли». «Да не нужен я градусу», — как от зубной боли скривился таракан. «Все равно, давай обменяемся телефонами. Если вдруг позвонишь мне, глядишь, выручу. Давай, набирай. Если что-то, позвонишь мне, вдруг помогу». «Ну, хорошо». Шилов полез в карман за своим телефоном, а Макс, взяв его за шиворот, прикрепил маячок под воротник пиджака. Нельзя следить за человеком, прослушивать его без соответствующего постановления. Но у Макса карт-бланш. И не только от начальства, но прежде всего от самого себя. «А то градус возьмет тебя вот так». «Только за яйца», — засмеялся он, отпуская жертву. Насчет какой-то там Нелечки он выяснять не стал, не до нее, когда на прицеле жирная муха. Он практически не сомневался в том, что Шилов как-то связан со Свинцовым и Нефедовым, и надеялся, что этот жук выведет на цель. И точно, Шилов повел себя как встревоженный зверь. Не успел Макс сесть в машину, как он стал собираться. Как и ожидалось, телефон остался в кабинете. Из клуба Шилов вышел тайком, на троллейбусной остановке сел в такси. Своей машиной не пользовался. Конспирация. Макс держал Шилова на поводке, не позволяя ему оторваться от преследования. Вслед за ним оказался на улице Лермонтова. Там Шилов и вышел из машины, дальше пешком, дворами. Он явно пытался затеряться в лабиринтах города. Макс также спешился. Он шел, стараясь не приближаться к объекту, но успел заметить, как он шмыгнул в подъезд 46-го дома. Дверь заперта. Кодовый замок совсем новый, цифры на кнопках не стерлись, нужная комбинация никак не считывалась. А если пройти в подъезд, дальше что? Местоположение по трекеру даже по горизонтали точно не определить. Погрешность присутствует, а по вертикали даже думать нечего. Пойми, на каком этаже сейчас Шилов. Положение могла исправить немолодая женщина в огромных солнцезащитных очках, которая, косо глянув на Макса, кивком попросила его отойти подальше от подъезда. Пришлось предъявить удостоверение, представиться. Он сам отвел женщину в сторонку, достал телефон, вывел на дисплей фотографию Шилова. «Мужчина сейчас в дом зашел. Знаете его?» «Вот сучка!» — всплеснула руками женщина. «Тихо, тихо, что такое?» «А говорила все, больше никогда». «Кто говорил? Кому?» «Да Ленка Пальцева. Муж ее с этим застукал». Женщина ткнула в экран некогда длинным, а ныне обломанным ногтем. Клялась, божилась, что больше никогда. «А где муж?» «Муж в долине груш. Вахтовик он у нее. Полгода здесь, полгода там. Зарабатывает хорошо, пьет не больше других. Вот и чего ей еще нужно?» «А Ленка сейчас одна?» «Как одна? Вы же сказали, что к ней этот пришел». «А кроме них двоих еще кто может быть в доме?» «А может быть, еще и больше?» Обрадовалась и одновременно возмутилась женщина. «И как бы нам это узнать?» «Ну так они за стенкой живут». «А давайте вместе послушаем, и никому ничего потом не скажем». «И не надо говорить». Одним глазом женщина смотрела на дверь, а другим каким-то образом скосила в его сторону. Задумалась крепко, вроде и нельзя сплетничать, но как удержать язык за зубами, когда соседка гуляет сразу с несколькими мужиками? А нездоровым любопытством Алевтина Игоревна страдала. Колодин с интересом смотрел на медицинский стетоскоп, который она подала ему. Они стояли в гостиной у стены, за которой находилась квартира Пальцевых. «Стена здесь тонкая», — возбужденно и шепотом сказала женщина. Макс воткнул в уши оливы, приложил к стене головку стетоскопа и услышал голоса мужской и женской. О чем-то говорят, но непонятно о чем. И не разобрать, один мужчина говорил или двое по очереди. «Что, туго?» — замысловато глядя на него, спросила Алевтина Игоревна. «Тугоухость», — усмехнулся Макс. «Сейчас». Не хотела она совсем уж выставлять себя в дурном свете, но любопытство оказалось сильнее благоразумия. Алевтина Игоревна принесла прибор, очень похожий на узконаправленный микрофон с пластиковым параболическим рефлектором и подключенными к нему наушниками. «Алевтина Игоревна», — Восхищенно улыбнулся Макс. «Так и хочется присвоить вам младшего сержанта внутренней службы за верность гражданскому долгу и высокую сознательность». Он включил микрофон, надел наушники, приложил рефлектор к стене. Мужской голос что-то говорил, женщина отвечала. Слов не разобрать, но голос точно принадлежал Шилову. Невидимый мужчина находился где-то вдалеке от стены, но вот он приблизился, голос усилился. Макс даже смог разобрать пару слов. «Побуду немного». Шилов прошел вдоль стены, и голос пропал. Судя по всему, он и хозяйка однокомнатной квартиры переместились на кухню. «Может, и старшего сержанта?» «Так в чем же дело?» — зажиманилась женщина. «Но для этого вы должны состоять на должности хотя бы внештатного сотрудника». Судя по всему, кроме Шилова и Пальцевой в квартире никого не было. Но Макс не мог исключать появление Нефедова или даже Свинцова. А может, они уже там, просто притаились, молчат. «И что мне делать?» «Пока ничего». Макс провел в наушниках не меньше получаса. За это время Шилов успел перекусить и вернуться в гостиную. Пальцево игриво хихикнула где-то поблизости от стены, а чуть погодя жарко застонала под натиском своего любовника. Времени Шилов даром не терял, а Макс окончательно убедился в том, что посторонних в доме нет. И вряд ли появится, если Шилов нашел здесь убежище только для себя. От градуса, от полиции. Рано или поздно он обнаружит трекер под воротником своего пиджака, смекнет, кто подцепил его на крючок, подаст своим тайный знак и сам сорвется с удочки. Работать с ним надо, работать! Прежде всего, блокировать все возможные каналы связи. Для этого выявить номер секретного телефона, установить прослушку через оператора. Это возможно, если будет разрешение. Макс всем этим и займется. А пока что Алевтина Игоревна остается здесь его ушами, на которые можно повесить немного лапши. Ну, каким она может быть сержантом внутренней службы? Но если женщина поверит, хорошо. Для благого дела. Рука дрожит. Палец скользит по спусковому крючку вместо того, чтобы нажать на него. Выстрел все-таки грянул, но пуля вырвала лишь мелкое перышко из подушки, на которой покоилась голова Нелечки. Промахнулась Лера, но патронов еще много, и убегать ей не нужно. «Еще давай», — потребовал Свинец. Весь день он держался, а вечером снова дал слабину, но не нажрался, так, слегка навеселе, настроение бодрое. И так хочется кого-нибудь убить. «Нет!» Лера решительно отбросила от себя пистолет, и он упал жертве на ногу. По берцовой кости ударил рукоятью, но Нелечка даже не скривилась от боли, только вздохнула, глядя на Леру. Она приготовилась умереть, а ей снова грозит отсрочка приговора. Снова будут бить, рвать, насиловать. Уж лучше сразу на тот свет. «Нет!» Свинец поднял пистолет, схватил Леру за шею, пальцами обхватил затылок. От боли она открыла рот, и он всунул туда ствол пистолета. «Я тебя сейчас грохну, тварь!» Однако стрелять не стал. Свинец вдруг подумал, что Леру можно задушить, но продолжать насиловать. Шевельнулась в нем такая мысль, но тут же угасла. Как тогда быть с клубом? Ему нужна хотя бы видимость законных оснований на право владения им. И нельзя терять голову. «Пошла!» Он выдернул пистолет изо рта Леры, влепил ей пощечину и вытолкал из комнаты. «Все за тебя надо делать», — процедил он сквозь зубы, закрывая за ней дверь. Нелечка кивнула, подбадривая его. «Пистолет в руке, стрелять он умеет. Главное, не промахнуться, так, чтобы не умирать в конвульсиях». Но так именно этого Свинец и не мог ей обещать. Он очень хотел, чтобы эта сука билась в конвульсиях. Пистолет он отложил в сторону, разделся, залез на Нелечку. Она замычала, мотая головой, но его это лишь еще больше возбудило, хотя, казалось бы, куда уже дальше. «Не мычи, сука!» Одной рукой он опирался о кровать, вталкиваясь в девушку, а другой вцепился в горло. Очень скоро Нелечка поняла, что кислород перекрыт намертво, и они не отпустят ее, пока не убьют. Она захрипела, закатывая глаза, Свинец задергался еще сильнее. Это просто какое-то безумие, но еще не предел. Он точно знал, что может быть еще круче, и дико застонал, когда Нелечка забилась в конвульсиях. Такого восторга свинец еще никогда не испытывал. Нелечка испустила дух, продолжая смотреть куда-то себе под верхние веки, а он забился в агонии, которая подарила ему ее смерть. А когда все закончилось, он еще долго лежал на остывающем теле. Наконец оторвался, смахнул со столика пачку сигарет, затянулся крепко-крепко, аж голова закружилась и затошнило. И не только от сигареты. Он вдруг понял, что его тошнит от самого себя. Трахнуть мертвую бабу и получить от этого удовольствие? Да он самый настоящий маньяк. Даже не зверь, не царь зверей, а просто маньяк. Некрофил. Что если Фортуна уже презирает его? Может, нужно как-то задобрить ее, например, сходить извиниться перед Лерой и дать себе слово не убивать ее? Во всяком случае, таким вот образом. Но извиняться свинец не стал. Вместо этого он выпил водки и позвал Саныча. Труп нужно убрать, вынести в лес, это недалеко, там и закопать. В лес он отправился и сам. Продышаться вдруг захотелось, освежиться. Даже жалость накатила. За лопату схватился, как будто это могло искупить вину перед Нелечкой. Надолго, правда, его не хватило. Труп закопали по всем правилам левого захоронения, втаптывая землю, чтобы она потом не провалилась. На всякий случай закидали валежником, а когда закончили, закурили. «Может, зря бабу грохнули?» — вдруг спросил Карп. «Что?» — встрепенулся свинец. Никто не смел оспаривать правоту его решения. «Сказал, Нелечка должна умереть, значит, никакой пощады». «Да нет, ничего», — пугливо глянул на него Карп. «Как трахать, так не зря, да?» — усмехнулся Санек. «Да кто трахать? Секс — это жизнь, продолжение рода». «С дуба рухнул. Мы ее в грязь втаптывали!» — Санек покрутил пальцем у виска. «Градуса в грязь втаптывать не будем», — пристально глядя на Карпа, процедил свинец. «Сразу мочить». «И как мы его замочим?» «А как ступу замочили? А как Агата?» И градуса замочим, хватит ему жировать. Наш город будет. Звучит заманчиво, — пожал плечами Карп. Ты сомневаешься? Да нет. А я сомневаюсь, — неожиданно для себя сказал свинец. Карп глянул на него справа, Санек слева. Они просто не поверили в то, что услышали. Не мог свинец ни в чем сомневаться. Он должен верить в себя на все 100, тогда и другие пойдут за ним, а иначе никак. «Но я не остановлюсь», — продолжал он, — «и доведу дело до конца». «А если доведу», — уже тише и без пафоса сказал он, — «город точно будет наш, и никто никогда не посмеет пойти против нас, и менты в том числе». Получалось, он загадал на смерть градуса. Если ему повезет и в этот раз, то удача уже никогда не отвернется от него. И он вместе с ней посмеется над своими страхами. А действительно, что здесь такого? Ну, трахнул мертвую бабу. Начинал-то с живой. Свинец уже практически оправдал себя и даже снова поверил в свою звезду. Но при этом он еще не знал, что первый звоночек уже прозвучал. Узнал об этом уже в доме. Узнал, что Лера каким-то образом смогла сбежать. В бешенстве он едва не пристрелил Коржика, который должен был следить за ней.